Глава 7. Как ни странно, купальник меня дождался и подошел идеально. «Все, теперь домой?» Почти запрыгала Виола, когда мы, расплатившись за обновку, вышли из магазина. «Почти», — уклончиво отозвалась я. «Еще только в пару мест зайдем и поедем». Виола кивнула и тут же написала Аркадию Матвеевичу, чтобы подъезжал. А потом убежала к автомату с газировкой. Я воспользовалась моментом и позвонила Павлу. Тот почти сразу на меня набросился. «Какого черта ты не брала трубку? Запомни, ты всегда должна быть на связи. Всегда. Мне плевать, что у тебя там болит. Плевать. Быть на связи – твоя обязанность». Меня захлестнуло раздражением. Конечно, он волновался за дочь, но зачем так грубить? «Я столкнулась со знакомыми», — холодно пояснила я. «Потому и сидела в туалете, чтобы меня не разоблачили». Павел несколько секунд молчал, осознавая ситуацию, потом сменил тон на более миролюбивый. «Лучше бы я нанял девушку из другого региона». «Раньше надо было об этом думать». «Ладно, проехали», — тихо сказал он. «Как там ваш шопинг?» «Полная фиаско», — призналась я и мысленно приготовилась к трёпке. «Виола ни на что не соглашается». «Ничего страшного», — вопреки ожиданиям сказал Павел. «Через пару дней еще походите по магазинам. Сейчас главное для тебя подружиться с моей дочерью». «Я понимаю». «Попробуй, кстати, начать с чего-нибудь мелкого. Бусы там какие-нибудь купите или браслет». «Да уж». Проще сказать, чем сделать. Раздраженно хмыкнув, я убрала телефон в сумку. Моя подопечная уже бежала ко мне с двумя стаканчиками газировки. Надо же, не забыла про тетушку. Чудо, а не ребенок. Надеюсь, она никогда не узнает, что мы ее обманываем. Следующие полчаса я из кожи вон лезла, но план с бусами себе не оправдал. Виола оказалась совершенно равнодушной к украшениям. У нее даже уши не были проколоты. А потом прямо за магазином с побрякушками обнаружился бутик, в котором продавались веселые носки. Ни секунды не мешкая, я потащила Виолу туда. И не зря. У нас прямо глаза разбежались, когда мы оказались внутри. Носки с отличающимися картинками, носки с героями мультиков, носки в горошек, в полоску, в сердечки. Мы проторчали в бутике минут 20, и я таки подбила Виолу на целых две пары. Дальше – больше. Стоило нам расплатиться и выйти, я обнаружила в соседней витрине просто потрясающий джинсовый комбинезон. «Виола, ты только посмотри, какое чудо!» — заголосила я на весь коридор. «Ты обязательно должна его примерить!» Племяшка отшатнулась, но я тут же вцепилась ей в руку так крепко, что ускользнуть она не могла, как бы ей того не хотелось. «Неужели ты не понимаешь? Он идеально подойдет к твоей футболке. Кстати, она ведь мамина, да?» Виола кивнула. «Мне кажется, твоя мама была бы в восторге от такой покупки. Эти футболка и комбез просто созданы друг для друга». Удар попал в цель. Виола тяжело вздохнула, но почапала за мной в магазинчик, как миленькая. Минут 10 мне понадобилось на поиск нужного размера и еще минут 10 на уговоры. С трудом, но я убедила Виолу не только купить комбез, но и сразу после оплаты снова его надеть. А потом, пользуясь суматохой, я забыла ее видавшие виды грязно-серые бриджи в примерочной. Она о них, кстати, так и не спохватилась. После покупки комбеза мы сразу пошли на парковку. «Какая красота!» — цокнул языком Аркадий Матвеевич при виде Виолкиной обновки. Щеки племяшки порозовели от удовольствия. Вот и славно. Мы снова погрузились в машину, и я опять не дала Виоле напялить наушники. «Знаешь», — сказал я вкрадчивым тоном, забирая у нее плеер, «меня недавно одна знакомая цыганка научила гадать по руке. Давай я и тебе погадаю». Она покосилась на меня с изумлением, пробурчала: «Да я в такое не верю». «Я тоже не верю, но у меня все сошлось. Прямо все-все, даже удивительно». Виола чуть помялась, а потом доверчиво протянула мне правую руку. Я всю дорогу старательно сочиняла ей всякие приятности, тыкая то в одну линию на ладони, то в другую. Она слушала меня, широко раскрыв глаза. И, в общем-то, неудивительно. На студенческих концертах мне не раз приходилось исполнять роль гадалки, и я в ней была невероятно убедительна. За разговорами мы и не заметили, как приехали. Виола выскочила из машины первой, а меня задержал Аркадий Матвеевич. Краснея и запинаясь, он сунул мне в руки свою мозолистую ладонь. «Может, и у меня будущее посмотришь, а?» «А что именно вас интересует?» Я даже растерялась. Он еще больше смутился, потупился. «Ну, личное. Очень хочу себе женщину хорошую найти. А попадаются что-то одни стервы». Мне не хотелось его разочаровывать, признаваться в том, что я притворщица. Я внимательно оглядела его ладонь и, сосредоточенно сдвинув брови, констатировала. «Уже совсем скоро в вашу жизнь придет большая любовь». «Серьезно? А как? Где я познакомлюсь со своей женщиной?» «Да вы с ней уже знакомы», — неожиданно для себя брякнула я. «Да-да, присмотритесь к своему окружению». «Не может быть!» Глаза Аркадия Матвеевича полезли на лоб. «Еще скажи, что это Марта Петровна». «Может, и она. Точно ответить не могу». «Да ну тебя!» Усач с раздражением отдернул руку. «Эта Грымза у меня уже в печенках сидит». «А что так?» «Я однажды ее случайно из лужи окатил», — почесав затылок, признался он. «Она меня с тех пор каждую встречу облаивает, хотя уже полгода прошло». «А вы извинялись?» «Вот еще!» Лицо Аркадия Матвеевича пошло багровыми пятнами. «Пусть сначала сама извинится. Она меня, между прочим, старым идиотом обозвала. И хрычом. Змеюка, а не женщина». «Ну, я вообще не знаю», — дала заднюю я. «Может, это не она, зазнобушка ваша. Вы уж сами думайте, прислушивайтесь к себе. Главное, клювом не щелкайте, когда сердце ёкнет». «Хорошо», — понимающе кивнул он. «Спасибо тебе». «Да не за что». Быстро выбравшись из машины, я побежала догонять Виолу. Мой первый вечер в доме Павла прошел отлично. Сначала мы с Виолой долго бесились у бассейна и объедались всякими вкусняшками, потом немного прогулялись по улице недалеко от дома, а после смотрели кино и обсуждали любимые книги. Павел к ужину не приехал. Виола сказала, что в последнее время это случается довольно часто. Отец возвращается домой поздно, потому что очень много работает, наверстывает то время, пока она была в больнице и требовала заботы. Закончив оправдывать Павла, Виола извинилась за его неприветливость и пообещала мне обширную культурную программу. У меня сердце защемило от такой искренней доброты. Вот за что мне такое счастье? Не работа, а праздник какой-то. Спать мы, кстати, легли сразу после 9, так как обе к тому времени уже клевали носом. Павла не дождались. Все-таки он не зря меня нанял. Ребенку явно требовалось больше внимания, чем он сейчас был в состоянии дать. Ночь прошла спокойно, а следующий день начался с приятностей. Я проснулась без 15:07 и обнаружила, что комнату заливает солнце. Это было здорово и довольно непривычно. В нашем-то доме темень с утра до вечера. Напротив каждого окна бабушка развела райские кущи. Насадила винограды и глицинии. Они совсем не пускают свет. А тут я прямо кошечкой себя почувствовала. Минут 5 потягивалась и нежилась в лучах. Но потом мне стало мало солнца. Захотелось еще и запахов приморского города. Я отключила кондиционер и распахнула окно. Легкий бриз тут же растрепал волосы и окутал меня густым, как мед, ароматом моря. Мне даже петь захотелось. Я раскрыла рот, чтобы затянуть первой пришедшую на ум смуглянку. Но тут увидела Павла. Он сосредоточенным видом постригал в саду какие-то кусты. Не знаю почему, но я тут же отступила за занавеску. Мне не хотелось быть замеченной. Павел сегодня был совсем не похож на себя. Никаких тебе рубашки с галстуком, никакой ненависти к человечеству на лице. Только шорты, растянутая майка и секатор. С последним он управлялся невероятно ловко. Я невольно засмотрелась на его уверенные движения, а потом вниманием как-то сами собой завладели его широкие плечи и невероятно красивые запястья. Судя по расслабленности Павла, работа в саду доставляла ему удовольствие. Интересно, у него благодаря ей такие шикарные мускулы? Сейчас, когда на Павле отсутствовала рубашка, только слепой бы не заметил, что мой злобный братец отлично физически развит. Работая с секатором, он поворачивался ко мне то одним, то другим боком, а потом неожиданно развернулся спиной. Я даже на носочки привстала, чтобы лучше разглядеть его сзади. Привстала и тут же смутилась. Блин, наверное, это неприлично так нахально разглядывать нанимателя. Но я же недолго. К тому же делаю это исключительно в эстетических целях. Я чуть отодвинула занавеску, чтобы обзор стал лучше. Павел закончил с кустами и, отложив секатор, пошел к бассейну. Вода в нем блестела, как начищенное доброй хозяюшкой стекло. Блестела и переливалась на солнце. Павел стащил кроссовки, неторопливо стянул майку. Я сглотнула. Какой шикарный пресс. Хоть сейчас на страницу Men's Health. А грудь-то, грудь какая! Широкая, мускулистая, покрытая легким бронзовым загаром. Лично мне почти сразу захотелось провести по ней пальцами. Впрочем, сильно размечтаться я не успела. Секунда, и Павел нырнул с бортика. Легко, почти беззвучно. Вошел в воду, как нож в масло. Не знаю почему, но я затаила дыхание, затаила и не дышала до тех пор, пока он не вынырнул. А когда это случилось, внутри меня словно маленький фейерверк взорвался. Я невольно подалась вперед, чтобы разглядеть скользящие по коже Павла капли. Боже, до чего он красив сейчас. Такой расслабленный, такой по-звериному уверенный в каждом своем движении, такой сексуальный. Мне стало немножечко жарко, во рту пересохло. Я совсем потеряла осторожность и едва ли не расплющилась лицом по стеклу. Вот только неожиданно случилось страшное. Павел повернул голову и посмотрел на мое окно. Наши взгляды встретились. Ба-бах! Меня словно электричеством прошило. Я шарахнулась в сторону, подвернула ногу и шлепнулась на ковер. Уши запылали, ладони вспотели. Неужели Павел понял, что я за ним подсматриваю? Только не это. Вот дернул же черт потащиться с утра к окну. Поспала бы хоть чуточку дольше, не попала бы в такую идиотскую ситуацию. Я поднялась на ноги и сделала пару кругов по комнате. А может, Павел меня все-таки не увидел? Может, мне это только показалось? В конце концов, свет бьет в окно, стекла бликуют. Чего там с улицы вообще можно разглядеть? Примерно за минуту мне удалось побороть волнение, и я снова подкралась к занавеске. Осторожно выглянула в окно. Павла и след простыл. И как это понимать, видел он меня или нет? Внезапный стук в дверь заставил меня подскочить почти до потолка. Ноги, конечно, моментально стали ватными, но я пересилила себя. Пересекла комнату и распахнула дверь. На пороге стояла Виола. «Доброе утро!» Ты просила разбудить тебя в 7. «Спасибо», — сказала я, чувствуя невероятное облегчение. «Только я уже встала». «В 7:30 подтягивайся на кухню. Папа разогреет завтрак. Марта Петровна готовит его с вечера, чтобы не надо было приходить к нам слишком рано». «Да, я помню. Ты вчера говорила». «Ну, хорошо». Виола вернулась к себе, а я тут же ринулась в душ. Сбегая по лестнице на 1-й этаж, я чувствовала себя спокойной, как танк, но при виде Павла меня почему-то вновь охватило странное волнение. «Доброе утро», — сухо сказал он, когда я влетела на кухню. «Доброе», — кивнула я и быстро юркнула за стол. Лицо у Павла казалось совершенно непроницаемым, и я так и не поняла, видел ли он меня в окне или нет. Сейчас он, кстати, выглядел совсем не так, как в саду. На смену шортам и майке пришли бежевые брюки и идеально отглаженная рубашка. Звонко тренькнула микроволновка. Павел достал из нее 2 тарелки и поставил их передо мной Виолой. На завтрак у нас было какое-то рагу. «А ты что будешь есть?» — спросила я у Павла. «Я никогда не завтракаю», — холодно ответил он, но тем не менее присел с нами за стол со внушительной чашкой кофе. «Так и до язвы недалеко», — глубокомысленно заявила я. «А с чего вдруг тебя беспокоит мое здоровье?» «Действительно, с чего?» Я пожала плечами и брякнула первое, что пришло в голову. «У меня вообще-то не так много братьев, чтобы ими раскидываться». Павел глубокомысленно хмыкнул, а потом повернулся к дочери. «Какие планы на сегодня?» — ласково спросил он. «Мы собираемся прогуляться у морского вокзала и по набережной». Виола заметно оживилась. «А потом, может, где-нибудь посидим». «Отличная программа», — похвалил Павел. «Вас подвезти или позвонить Аркадию Матвеевичу?» «А можно мы к вокзалу на общественном транспорте доберемся?» — спросила я, теребя салфетку. И Павел и Виола уставились на меня с нескрываемым изумлением. «Ты уверена?» — чуть погодя уточнила племяшка. «Конечно! Я хочу посмотреть, как тут у вас народ одевается. Что сейчас модно?» На самом деле я просто не знала, как еще отвлекать Виолу от музыки и того мрачняка, который накатывал на нее в авто. «Ладно», — не очень охотно согласилась Виола. «Поедем на маршрутке. Надо только посмотреть в интернете, как лучше добраться». Я благодарно улыбнулась, а потом накинулась на рогу, потому что это позволяло не встречаться взглядом с Павлом. «Ой, пап, мы вчера такие классные носки купили!» — внезапно вспомнила Виола. «Хочешь, покажу?» «Сначала доешь». «Да я быстро!» — пробормотала она с набитым ртом, а потом сорвалась со стула и убежала в свою комнату. Воздух сразу закололся от напряжения. Оставаться наедине с Павлом — то еще наказание. «Это ты неплохо придумала», — тихо произнес он, не отрывая взгляда от бокала с кофе. «Ты о чем?» «Про общественный транспорт. Виоле и правда полезно больше времени проводить среди людей». Мои щеки запылали. «Ох, как же он меня переоценивает!» Павел проверил что-то в телефоне, а потом, встав из-за стола, предупредил с нескрываемой тревогой. «Если решите у морвокзала нанять лодку, обязательно надень на Виолу жилет». «Само собой», — кивнула я. «Вот, гляди». Виола влетела на кухню, размахивая носками. «Нравится?» «Очень». Павел притянул дочь к себе и нежно чмокнул ее в светлую макушку. «Но ведь они разные». «Вообще-то так и задумано. Это, папа, называется креатив». «Серьезно? Не знал. В наше время это называли рассеянностью». «А может, ты просто завидуешь?» — с наигранной строгостью уточнил Виола. «Упс, ты меня раскусила. Мне очень вот эти желтенькие приглянулись». «Хочешь, я и тебе куплю похожие. Они идеально подойдут к твоему синему костюму». «Да ты ж моя транжира!» «Короче, заметано», — ехидно улыбнулась Виола. «На следующие 23 февраля устрою тебе сюрприз». «Ладно, детка, мне надо бежать», — Павел еще раз поцеловал дочь. «Если что-то понадобится, обязательно мне звони. А еще, знаешь что?» «Что?» «Пришли пару селфи. Твоя улыбка поднимает мне настроение». Павел легонько нажал на кончик дочкиного носа. «Бип, люблю тебя, заяц». «А я тебя», — Виола боднула его в плечо. Я почти не дышала, наблюдая за этой сценой. Часть меня никак не могла поверить, что злобный братец способен на нежности. Павел заметил мой взгляд, и к нему моментально вернулась былая серьезность. «Так, все, я уехал. Хорошего дня, девочки». Он быстро вышел из кухни, а Виола вернулась к рагу. Оно, кстати, было выше всяких похвал. С кучей трав, упоительно вкусное и ароматное. «По-моему, надо приучить твоего папку завтракать», — задумчиво пробормотала я. «Хорошо бы», — согласилась Виола. «А как?» «Есть у меня одна идея. Ты умеешь готовить?» «Нет». «А научиться хотела бы?» Она пожала плечами. Я быстро обрисовала ей неожиданно пришедший на ум план. Я буду по утрам учить ее готовить, а в качестве дегустатора мы привлечем Павла. «А если у меня что-то не получится?» — с тревогой предположила Виола. «И у папы разболится живот на каком-нибудь важном совещании». «Слушай, не надо недооценивать современную медицину», — парировал я. «Сейчас куча таблеток от несварения продается, моментального действия. И потом, у тебя все получится, даже не сомневайся». «А когда начнем?» «Да хоть завтра», —